Естественно, существовала надежда на будущее. В дальнейшем поля будут подготовлены, а население стабилизируется. Несмотря на это, в целях продолжения жизни, дочерей приходилось продавать в бордели, а мужчины должны были рисковать своей жизнью, работая в шахтах. Если бы мы захотели где-нибудь остановиться на ночь в качестве путешественников, нам бы все равно пришлось отправлять жены и дочерей спать с другими, чтобы заработать драгоценные деньги для этого. Так быть не должно. Мы сражались с царством, королевством, Арклинда в качестве армии добровольцев. Многие жители деревни погибли, но, несмотря на это, мы продолжали бороться за новую эпоху. Я даже получила приверженность дворянства, дворянина, которое спасло нашу деревню и возглавило армию. Я слышала, что жизнь была лучше под властью королевства Трея, но в этой ситуации было сложно поверить, представить, что они дали бы, устроили бы, нам благоприятный режим. Когда я спрашивала вокруг, создавалось впечатление, что дворянство, дворянин, являлось сейчас героем войны и получило территорию. Согласно ходившим слухам, дворянство, дворянин, имело необыкновенно низкие налоги на землях отдаленного региона и имело хорошие правительства, граждане, поступающие из окрестностей, также встречались, сопровождались, с распростертыми объятиями, и им предоставлялось место для проживания. Прежде чем совершать что-то подобное, разве у тебя нет никаких обещаний, которые ты должна выполнить, которым ты должна следовать? Пап, я выйду ненадолго, уйду на время. Мне надоело терпеливо ждать. Ни в коем случае, если соберешься пожаловаться напрямую дворянину, тебя накажут. Почему бы тебе не написать письмо и мирно? Пап, все потому, что ты такой, что у тебя ничего не получается. Даже если я отправлю письмо, оно будет раздавлено подчиненными, прежде чем дойдет до его глаз. Если он человек ограниченный, узколобый, который наказывает знакомых женщин, которые идут к нему жаловаться, то это пустой звук, что он является дворянином. Нет, я пойду, ухожу. Это в первую очередь была моя идея, чтобы они сотрудничали с нами. Я обязательно вернусь с результатами. Я больше не слушала мнения своего отца, пока брала некоторые ценные продукты питания, упаковывала их в сумку и загружала их на лошадь. Это была маленькая и никудышная лошадь, но она, возможно, сможет понести одну такую девушку, как я. Если я не вернусь, или если я вернусь, в качестве трупа, то слухи об этом герое, это не что иное, как ложь, в конце концов, он будет просто узколобым и смехотворным дворянином. Даже если мне придется столкнуться с опасностями, если я не поговорю с ним с глазу на глаз, лично, я не смогу успокоиться. Эй, не будь так безрассудна ради деревни, Йогужи. Я оставила без внимания мнение, я не прислушалась к голосу своего отца, продолжив ехать верхом на лошади. Если он случайно позабыл меня, наш уговор, я смогу привести его в чувство. Этого виконта Герхард Летта, главное действующее лицо, герой. И Герхард Летт, 20 лет, Лето, традиционное исчисление возраста, звание, виконт королевства Галдонии, командир Восточной независимой армии, численность отряда 2000, феодал юго-восточной области Арклинда, частная армия 150, активы, 5020 золота, 5000 золота в долг, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, снаряжение, черный плащ, золотая броня, лол, семья, Нонна, жена, Карла, наложница-любовница, Мел, наложница-любовница, Сью, дочь, Куу, Руу, Рита, имитация горничной, Себастьян, дворецкий, класс капиталистов, Мелисса, Мария, Мити, Альма, Кролл, Катрин, Катрин, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, эмиссар горного народа страны, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 44, родившиеся дети, 6, примечание, 1, Дарбага, из последней главы, 2, здесь данное слово применяется к домашним питомцам, как держать иметь домашнее животное, 3, звуки сосания от Риты, 4, она вернулась, также я решил пользоваться этим написанием ее имени, глава 71, Эгир, повествование от первого лица, с возвращением, Мелисса и Мария приветствовали, встретили меня с распростертыми объятиями. Прямо сейчас я вернулся в свою резиденцию, расположенную в столице. Это решение было обусловлено письмом Мелиссы. Шварцу потребовалось 2 дня, чтобы добраться из Рафена в столицу, в то время как другие лошади смогли бы преодолеть это расстояние за 3-4 дня. Невзирая на то, что война закончилась, по-прежнему сохранялась проблема, вопрос, касающийся торговли с горным народом, поэтому я не мог отсутствовать слишком долгое время. Кроме того, здесь также имел место быть инцидент, происшествие, с которым следовало разобраться, поэтому у меня не было другого выхода. «Пожалуйста, проходи сюда». Я думал, что они обе будут встречать меня с большей улыбкой на лице, но они рассердились, если бы я сказал, что они ничуть не изменились. Я прошел в комнату для гостей, где размещалась довольно большая кровать. Там, со слегка уставшим лицом находилась Катрин и спящий ребенок, младенец, с черными волосами. Он родился 5 дней назад. Как я уже писала в письме, в приюте, детском доме, слишком много пыли и клопов, поэтому эта комната была использована для родов и отдыха. Я вижу, понял, ты сделала все возможное. Если говорить кратко, Катрин казалась немного застенчивой, скрывая свое лицо, немного поглаживая ребенка. «Спасибо, что позволил мне воспользоваться комнатой, ты же вообще-то не хотел впускать меня в дом, верно?» Язык Катрин был острым, как обычно. Когда я смотрел на нее, таким образом, ее лицо выглядело по-детски. «Я не такой дьявол, чтобы вышвырнуть тебя сразу после того, как ты родила. Не торопись, не спеши и отдыхай. Да, а также, неважно, если Катрин не собиралась ничего рассказать, то и мне тоже нечего говорить. Она только что родила ребенка, которым была беременна, и в основном спрашивала меня, разве тебе не хочется ничего сказать?» Мелисса вспыхнула. Трое работников из приюта стояли позади Марии, и их глаза были наполовину открыты. Судя по всему, они чувствовали себя неловко. «Эгир-сан, это твой ребенок, верно? Почему ты ничего не делаешь?» Мелисса необычно взревела, закричала. «Я не заботился о нем, потому что думал, что если я позабочусь о ребенке от другой женщины вне пределов семьи, ты точно будешь ревновать. Катрин-сан, она упала, держась за живот, понимаешь? Даже после того, как я помогла ей, и после того, как она проснулась, она отказывалась говорить с кем-либо, кроме Эгир-сана. Она сказала, что если бы тебя здесь не было, она бы родила на улице. Поэтому она пыталась привлечь мое внимание, показываясь у моего порога то там, то здесь после того, как ее живот начал становиться все больше. Она ничего не говорила, поэтому я подумал, что она пытается скрыть это. В конечном итоге, мы силой затащили ее домой и заставили поспать в постели. Даже сейчас она не говорит нам, кто отец. Эгир-сан, пожалуйста, спроси у нее об этом. Мелисса кипела от ярости, злости, когда она отошла в сторону. Даже сейчас, когда я стоял перед кроватью, Катрин была неимоверно более кроткой, чем при своем обычном поведении. Мне больше нравилось видеть ее энергичной, я больше предпочитал, словно зверя, в то время, в периоды, когда она трахалась. «Катрин, да что такое, в чем дело? Это мой ребенок?» Она опустила глаза, и ее голос стал мягче, нежнее. «Нет, нет, Катрин-сан». Мелисса громко, во всеуслышание, повысила голос. «Мной воспользовался незнакомец, случайный мужчина, и я забеременела. Извини, я доставила тебе проблем. Как только мое тело восстановится, я незамедлительно». Я поцеловал Катрин и крепко обнял ее. «Это мой ребенок, так ведь?» Рука, которая отталкивала, сопротивлялась, меня, обвелась вокруг моей спины, и ее ногти немного вонзились в нее. «Да, ты прав, это твой сын». Несмотря на то, что я знала, что не следовало беременеть, у меня не хватило смелости сделать аборт, и пусть я не должна была так поступать, но я родила твоего ребенка, хотя я знаю, что то, что я совершила, это плохо. С этого момента она бессвязно зарыдала, и я не мог понять ни слова из того, что она говорила. Какое-то время я обнимал ее, чтобы успокоить, и когда ее голос утих, я вновь попытался поговорить с ней. Не успел я опомниться, мы были единственными, кто остался в этом месте. Остальное предоставь мне, я что-нибудь с этим сделаю, я что-нибудь обязательно придумаю, так что ни о чем не беспокойся. Ты не убьешь ребенка, не переживай, все будет кончено, как только об этом узнает король, но прежде всего я не могу сказать, что Катрин жива, так что в данном случае один секрет, два секрета, это одно и то же. Я так рада, счастлива. Катрин рухнула на землю. Она, должно быть, очень волновалась о лечении, об обращении к своего ребенка. Она всегда была человеком, который живет ради своих детей. Несмотря на то, что она являлась такой сквернословящей, пошлой, она была хорошей матерью. Моя вина, ошибка, ты же хотела, чтобы я это заметил. Да, да, именно так. Я специально приходила всякий раз и делала так, чтобы мой живот бросался в глаза, выделялся. Если бы я просто рассказала тебе об этом, тогда все бы это узнали. Кэтрин не использовала свое привычное сквернословие, но обвиняла меня в надутом тоне. Я обратил на это внимание, заметил это. До того, как ты пришла и рассказала мне, я просто подумал, что ты хочешь, чтобы я молчал об этом. Она мгновенно ударила меня по голове. Бака, один ты враг, противник, женщины. Вот таким образом, она запрыгнула на мою грудь и, спрятав свое лицо, начала говорить и извиваться на моих руках, в моих объятиях. Сегодняшний день закончился. Прошлых дел больше нет. Я хотел взглянуть на ее лицо, но она по-прежнему оставалась на моей груди и не двигалась. Я влюбилась, пала всецело, даже мое сердце. Я даже родила твоего ребенка, поэтому не знаю, что мне делать. Когда она вот так бормотала на моей груди, мне становилось щекотно. Моя нижняя половина, похоже, отреагировала на это, но, как и ожидалось, я не смогу заняться с ней любовью, воспользоваться случаем заключить ее в страстные объятия в течение 5 дней после родов. Вот, Кэтрин подняла лицо и вручила, передала мне маленькое кольцо. Что это? Это такое неподходящее время, чтобы дарить мне подарок, и оно слишком мало. Такое маленькое кольцо поместится лишь на моем мизинце. Это кольцо, которое мне подарил мой муж. Это то, что я спрятала, и единственное, что напоминает мне о нем. Продать его нет. Если это возможно, я хотела бы раздавить, сломать его молотком или еще чем-то. Ты уверена? Да, он, оно, мне больше не нужен. Я не вдова этого человека, а твоя любовница, госпожа. Я зашла так далеко, когда родила тебе ребенка, поэтому ты можешь играть, два, со мной всегда, постоянно, вечно. Но даже в этом случае, я смогу чувствовать счастье в качестве ничтожной, жалкой, любовницы. Кэтрин родила мне ребенка, и ее сердце влюбилось. Мы вдвоем скрепили, запечатлели этот договор сладким поцелуем, и договорились, сошлись во мнении, чтобы маленькое кольцо следует забыть. Ну как все прошло? Когда я покинул комнату, все стояли в коридоре. Мелисса спросила меня в качестве своего представителя. Кэтрин стала моей женщиной. С этого момента ребенок Антония останется с ней здесь, в этом доме. Конечно же, так и будет, ведь ребенку будет гораздо лучше находиться здесь, чем в приюте. Сына назвали Антония. Судя по всему, Кэтрин решила это на месте, и я был тем, кто лишь одобрил это решение. Все вздохнули с облегчением. Очевидно, они все хотели, чтобы Кэтрин осталась. На самом деле, я хотел отвезти ее на свою территорию, но, как и следовало ожидать, я не мог вот так сразу взять с собой в путешествие, поездку, мать, которая только что родила и новорожденного ребенка. Я дам им распоряжение позаботиться об этом доме какое-то время. Мелисса находилась здесь, поэтому ни о чем было беспокоиться. Я думаю, что это правильное решение, однако, стремясь прочитать мне лекцию, Мелисса отвела меня в отдельную комнату. Именно там нескончаемо длилась лекция о правильной манере, подходе, обращении к женщине. Делать вид, притворяться, что не замечаешь женскую ложь, второсортно. Я понял. Невзирая на то, что ты понял, она заметила, что ты это сделал, и, вдобавок к этому, ей все равно. Фуму-фуму. 3. Я понял. Кэтрин-сан, по всей вероятности, все это время стремилась получить от тебя помощь. Возможно, так и было. Понимание того, что женщина действительно хочет, сделает тебя первоклассным убийцей женщин, сердцеедом. Я тебя прекрасно понимаю, Хаэм. Кажется, здесь что-то не так. Такое чувство, что я немного усовершенствовался в обращении с женщинами благодаря лекции Мелиссы. Мелисса, с тобой очень сложно. Ахаха, как насчет здесь? 100. После того, как эта проблема была урегулирована, прямо сейчас я наблюдал, как Мария и Мелисса переплетали свои тела вместе. В прошлом у меня было несколько женщин, которые делали это раньше, но на этот раз у меня на уме была немного другая идея. Девушки не используют свои руки или рты, чтобы ласкаться друг с другом, а вместо этого они используют большой дилдо, фалоимитатор, вставляя оба конца в себя и натирая свои талии, поясницы относительно друг друга, друг против друга. А это довольно большой дилдо, не правда ли? Это специально заказанный товар, но даже при этом, он все же имеет на один размер меньше, чем штуковина, член Эгерсана. Он был сделан с таким неуравновешенным, несимметричным размером для того, чтобы Мелисса и Мария могли с самого начала развлекаться. Конец Мелиссы был намного толще и длиннее, поскольку именно это она и предпочитала. Этот инструмент, орудие, был сделан для девочек, чтобы они могли наслаждаться влагой, намоканием двух женских соков и излучать эротическую ауру. Заказать это Мария, конечно, не могла этого сделать, поэтому, видимо, это сделала Мелисса. Даже просто представить, что Мария пытается это сделать, мне было слишком тяжело. Ах, иди немного полегче на меня, ко мне. Поначалу они обе двигали бедрами, но из-за разницы в опыте, Мелисса медленно, понемногу, воспользовалась ситуацией и односторонне атаковала Марию, которая упала на кровать. Это напомнило мне, что в то время, когда Мария была вместе с Карлой в Ролиле, она, по-моему, тоже вытворяла такие вещи. У нее, судя по всему, были скрытые способности касательно общения с девушками. Видя, как Мелисса вонзалась в Марию, которая издавала сладкие стоны, я почувствовал намек на неудовлетворенность и решил, что мне нужно присоединиться к ним, поэтому я забрался на кровать. Я вытащил конкурирующий дилдо из обоих их отверстий и позволил им попробовать, отведать, настоящий прибор, вещь. Но, тем не менее, с тех пор, как я покинул столицу, прошло не так уж много времени, и все же этот фаллоимитатор выглядел так, словно его довольно часто использовали. Сколько вы вдвоем этим занимаетесь, в каком объеме, как много? Ахаха. Пока девушки прижимались ко мне, они смеялись между собой. Мы не занимались этим вчера, хотя, иначе говоря, они занимались этим каждый день. Должен ли я быть счастлив, что не имелось никаких признаков другого мужчины, или я должен испытывать сожаление о том факте, что их любовь к женщинам растет? Из-за какого-то странного чувства ревности наступления, атаки становились более жестокими, поскольку это превратилось в сайте, сношение, которое было достаточно интенсивным, чтобы пена изо рта начала исходить не только у Марии, но и у Мелиссы. После того, как я закончил с ними, когда они попытались поместить дилдо обратно внутрь, он почувствовал себя довольно свободно в их отверстиях, которые были тщательно сформированы в форме моего члена. Что ж, пока что все в порядке. Несколько дней спустя в Рафине. Как там поживает славный младенец, как прошла встреча с, когда мы познакомимся с новой женщиной. Катрин, это распутная женщина. Когда я вернулся, три жены незамедлительно начали допрашивать меня. Меня уже изрядно тошнило от подобных сцен. Катрин только что родила, поэтому она останется там на некоторое время. Сына зовут Антония, и он чувствует себя хорошо. Девушки, кажется, не были особенно удивлены. Они все заранее знали о письмах Мелиссы, и по ним не было заметно, что Катрин была кем-то, кого они не знали. Все было иначе для Мел, которая неожиданно появилась вместе со своим ребенком, своими детьми. Только один человек, Нонна, была единственной, кто полностью потерял самообладание. Я разбита, побеждена. Родить сына раньше меня, как же так? Почему я не могу забеременеть? Я не знаю, что случилось бы после моей смерти, но говоря о наследстве, Катрин сказала, что она была бы рада быть моей любовницей до тех пор, пока ее ребенок, дети, получают уход, воспитывается за ее ребенком, присматривают, поэтому я не думаю, что тут могут возникнуть какие-то проблемы. Ты не можешь говорить такие наивные вещи. Женщина, у которой есть сын, действительно очень опасна, грозна. Нонна умоляла меня заплаканными глазами, но она единственная, кто была благородных кровей, а другие девушки, похоже, не испытывали особенную обеспокоенность. Когда я сказал им, что Себастьян закончил готовить нашу еду, наши блюда, все разошлись. Эгир сама. Другие девушки беременеют одна за другой, так почему же мне так с этим не везет, семя не доходит до меня, несмотря на то, что ты так говоришь. Я намерен часто принимать тебя помимо твоих собственных стремлений, притязаний. Я не дам тебе уснуть сегодня. Пожалуйста, усердно потрудись, предприми активные усилия, до того момента, пока не опустошишь себя полностью. Если ты так хочешь этого, так много говоришь об этом, я не могу отступить, как мужчина. После 20-го раунда, круга, Нонна с лихорадкой, жаром, рухнула на кровати и в конце концов крепко уснула. По результатам расследования мы обнаружили большую железную шахту на территории горной страны, горного народа, но со стороны казалось, что к ней как будто бы никто не прикасался, и к тому же она была у всех на виду, на открытом месте. Что касается торговли, то они с готовностью приняли ее и уже доставили несколько десятков голов, 4. Если они хотят использовать их, то сельхозугодия должны и впредь продолжать. Касательно подготовки горного народа, мы заставили, приказали их сменяться, чередоваться, группами по 200 человек. Им было немного неловко с нашими луками, но, несмотря на это, их можно было назвать умелой, искусной, кавалерией лучников, с которой все же никто не мог сравниться на центральных равнинах. В следующий раз клонило в сон, даже слишком хотелось спать. Поскольку я очень старался прошлой ночью, большая часть того, что Адольф и Леопольд говорили мне, залетала в одно ухо и вылетала из другого. К счастью, Селия, стоявшая рядом со мной, вела записи, поэтому всю информацию я должен был услышать от нее позже. Вместе с тем, дело, ситуация, Кэтрин была рассмотрена Мелиссой, и ко мне пристали, меня донимали, за мое семя, но не с тех пор, как я вернулся. В последнее время я часто изнашивался, уставал, из-за моих взаимоотношений с женским полом. Селия сказала мне, что причина этого может быть из-за обиды женщины, с которой я спал, а потом бросил, и что если это продолжится в дальнейшем, мой инструмент, жезл, будет оторван. Это забавно, потому что когда я приглашал тебя в постель, ты сладко стонал от удовольствия. Что случилось, вождь, шеф? Пипи оказалась полезной, была полезной. Я гладил Пипи, чтобы исцелить свое сердце, излечить сердечную душевную рану. Селия смотрела на меня такими глазами, словно она собиралась заплакать, поэтому я погладил и ее голову тоже. Естественно, она не переставала делать заметки, записи. Подобные отношения также хороши. Я буду любоваться, любить Пипи некоторое время, не спя с ней. 5. Я вошел в транс, поглаживая Пипи, и затем случилось это. Произошло следующее. «Господин, хозяин, можете уделить мне немного вашего времени?» — прошептал мне на ухо Себастьян, подойдя. «Кажется, к вам пришел гость. Хаэм, и кто же это?» «Ну, похоже, что он хочет непосредственно поговорить с виконтом Хардлиптом». Глава 72. «У меня не было времени для такого человека, как он, поэтому я смотрел на Себастьяна с упреком. Это моя территория, иными словами, я являлся здесь человеком с наибольшими полномочиями. Если противоборствующая сторона пришла столь внезапно, то это должен быть кто-то с высоким, благородным статусом или кто-то с приглашением, предложением. Не хотелось бы хвастаться, но если бы я встречался с каждым, кто хотел бы меня увидеть, то весь мой день был бы заполнен одними лишь встречами с гостями. Именно в этом и заключается, вот где требуется, работа дворецкого. Но редко можно увидеть, как Себастьян делает что-то подобное. Дело в том, что гость – это женщина с ужасной внешностью. Я подумал, что она может быть вашей знакомой. Даже Себастьян смотрел на меня подобным образом. Но когда я задумался об этом, мне на ум пришли несколько девушек, которые выглядели так, словно своим видом говорили: «Я забеременела, помоги мне, я встречусь с ней. Пожалуйста, пройдите сюда». Если это действительно одна из таких девушек, то я возьму на себя некоторые ее расходы и позволю ей жить в Рафине. Я держал в уме эту мысль, когда пошел к двери, чтобы поприветствовать гостью. Однако моему взору открылся самый большой тип женской проблемы, который только мог ожидать меня. «Давно не виделись, баронет Хардлет сама, но, полагаю, что теперь тебя повысили до виконта. Ты». Когда я услышал, что это была за женщина, я посмотрел на Селию, которая делала записи. Она произнесла мне, в мой адрес, слова, которые спасли мне жизнь. Ягужи давненько не виделись. Да, это действительно так, видимо, даже слишком давно, раз ты забыл мое имя. Она внимательно слушала. Ты удивил меня, придя так внезапно. Что случилось, в чем дело? Это вызывает беспокойство, когда ты просто замолкаешь вот так. Я еще не касался ее своими руками, не спал с ней, поэтому она не должна была быть беременна. Селия положила руку на лицо и посмотрела вниз, опустила глаза. Какой чудак, извращенец, ты наглый лжец. Ягужи сжала свои пальцы в кулак и ударила меня. Но Селия, которая стояла рядом со мной, не позволила этому удару дойти до меня, поскольку она схватила руку Ягужи и избила ее с ног, заставив ее упасть на пол. «Ты наглая тварь, я убью тебя голыми руками!» Силья направила нож, который я даже не знаю, когда она достала, к шее Ягужи. «Если ты собираешься убить меня, то сделать это быстро. Ты изменил свое обещание, и собираешься убить женщину, которая пришла к тебе с просьбой, заявлением, ты трус». Дело было плохо, поскольку выражение лица Силии сильно изменилось. «Если я оставлю ее в покое, если я никак не вмешаюсь, она действительно ударит ее». «Стой, Силия, нет никакого смысла в том, чтобы ее ударили ножом у входа. Почему бы нам не обсудить это, твою просьбу, в другой комнате? Моя деревня прямо сейчас находится в тяжелом положении». Ягужи путалась в словах осуждения, она усиленно рассказывала мне о проблемах деревни. Хардлет сама, конечно, многое пообещал жителям деревни, которые рисковали своей жизнью, боролись за вас в качестве солдат-добровольцев, не так ли? Вы сказали, что дадите нам преференциальный, льготный режим, но мы ничего не получили. Невозможно нормально говорить с женщиной, когда она находится в таком состоянии. Я пытался вспомнить все, что мне говорила Мелисса касательно того, что, действительно, хочет девушка. Однако прямо сейчас, ей, видимо, просто хотелось выплеснуть все свои разочарования в мой адрес. И та вещь, которую она захочет рассказать мне позднее, должна быть чем-то таким, к чему она существенно подготовилась. «Скажите мне прямо, вы собираетесь нам помочь, или нет?» Я лишь вздохнул. Силья обратилась ко мне своими глазами, в которых читался призыв прогнать ее, но я не мог сделать этого. По существу, когда я слушал историю Ягужи, она сказала, что феодал в ее деревне также совершал глупые поступки. «Я помогу тебе, что ты хочешь сделать?» На этот раз настала очередь Силье вздохнуть. «Я хочу, чтобы ты изгнал этого феодала. Это невозможно, поскольку он также дворянин, аристократ, Галдонии. В таком случае, пусть, давайте, все жители деревни мигрируют, перейдут на территорию Хардлет-Самы. Это не представлялось невозможным. Если вы придете на мою территорию, я приму вас». Феодал настороженно относится к жителям, поданным, поэтому съехать всей деревней было бы практически невозможно. Вот почему. «Ах, у меня плохое предчувствие. Заберите всех на эту территорию». В такие моменты мои плохие предчувствия оказывались верны. «Ты хочешь, чтобы я похищал людей? Вы не можете? Я не могу просто возглавить свою армию, прорваться во владение моего союзника и забрать людей вместе со мной. В таком случае мы пойдем дальше. Если мы объединимся, как одна армия, то сможем прорвать армию феодала, а уже после, мы сможем следовать в направлении территории Хардлет-Самы. Тогда то, что вы делает, задумали, это начало восстания. Даже если вам удастся победить армию этого феодала, расстояние между ее деревней и моей территорией все же довольно большое. Если армия феодала продолжит преследовать вас, то тогда один за другим, вы, вне всякого сомнения, будете уничтожены. Она также должна понимать то, что говорит мне. «Я понимаю, я что-нибудь обязательно придумаю. Почему бы вам просто не остаться где-нибудь в городе? В данный момент я не мог просто взять и вернуться в деревню. Поэтому я позвал Силью и Ириджину. Мы не можем использовать восточную армию. Таким образом, частная, собственная армия. Ах да, я также спрошу у Пипи, сможет ли она послать людей из горного племени. Что, ты в здравом уме? Это неразумно. Если ты сделаешь что-то подобное». Силья и Риджина побледнели. Это было неудивительно, поскольку я планировал вторгнуться на землю галдонианского дворянина, аристократа. Но я не собирался слышать никаких возражений. Обещание – это обещание, и это решение исполнить все, что я обещал. Это присуще моему характеру. И, кроме того, если я не могу сдержать такое обещание, как я могу сдержать обещание стать королем? Ягужи, я честно забыл, но вот сейчас я выполню соглашение, сделку. Тебя устраивает это? Я тебя прощаю, дам тебе передохнуть. Она произнесла это, снимая одежду. Это прощальный подарок? Нет, это доказательство нашего соглашения. Я сейчас отдам его тебе. Ягужи, которая раздевалась перед, в присутствии, Силии и Риджиной, смотрела на меня таким взглядом, словно спрашивая, что ей нужно делать. Две другие девушки от удивления разинули свои рты. Когда я попытался уложить ее на диван, она оказала мне сопротивление. «Погоди, я не хочу, чтобы ты занимался со мной любовью. Поэтому тебе не нужно быть нежным. Я просто хочу, чтобы ты лишил меня девственности. Что до меня, я хочу, чтобы мы оба были возбуждены, чтоб нам обоим это понравилось. Не пойдет, бесполезно, это будет после того, как вы всем поможете. Видя, что тут уже ничего не поделаешь, я положил руки на диван. Не скажу, что мой член был готов к такому внезапному развитию событий, поэтому он не был таким уж энергичным, бодрым. Но, возможно, было бы правильно оттрахать женщину, которая еще не была возбуждена. Если бы я засунул свой член в нее в его пиковом состоянии, лучшей форме, тогда гениталии Агужи были бы разорваны. Ладно, разорви ее. Я поместил свой член напротив ее отверстия и вонзился туда своими бедрами. Она не была достаточно мокрой, и ее девственная дырочка была тугой. Тем не менее, я приложил силу, приподняв свои бедра и надавив на плеву. Девственная плева Ягужи оказалась довольно устойчивой и отражала ее настоящую, реальную, строгую личность, строгий характер. Но, перед лицом постепенно расширяющегося члена вследствие его прикосновения к женщине, такое сопротивление было ничтожным. НГХ, ТС, ой, гу-у-у. Ягужи неумышленно закричала ввиду ощущения большей боли, чем той, которую ожидала, но она укусила диван, и, похоже, что она выдержала, перенесла этот момент. А-а-а, кажется, я что-то слышала. Разрыв – это был звук разрыва ее девственной плевы, не правда ли, как отвратительно. Когда я заметил, Ириджина и Селия осматривали место, которым, где, мы были соединены, связаны, с близкого расстояния. ГХ, не смотрите туда. На том месте, где была крепкая девственная плева, началось кровотечение, и пока кровь стекала по ее бедру, Ягужи пыталась угрожать двум девушкам. Я не мог позволить им драться, поэтому стал двигать бедрами так, чтобы она потеряла свое самообладание. Похоже, что боли было больше, чем удовольствие, поскольку Ягужи отчаянно пыталась выдержать это, вцепившись зубами в диван. Существовал способ, с которым она могла бы чувствовать себя более приятно, но, видимо, она не хотела им воспользоваться. Спаривание продолжалось только со звуками стенания и ударами, хлопками, плоти по плоти. Но независимо от того, что было на уме, когда мужчина атаковал женщину, он обязательно начинал возбуждаться. «Не надо расширяйся, пока вы внутри». Ягужи повысила голос, поскольку член, который проник в нее, продолжал увеличиваться в размерах с тех пор, как он вошел внутрь. Эгир сама ужасный человек. Вдавиться, втолкнуться в девственницу и расширить ее изнутри он, должно быть, хочет взорваться, кончить внутри дыры. Бедняжка, она больше не будет функционировать как женщина. Селия говорила это с огромной ненавистью к Ягужи, но она не могла избавиться от своей привлекательности несмотря ни на что. К тому же, причиной, по которой мой член увеличивался, было то, что твоя рука растирала, массировала, мое тело. Но с такой скоростью она действительно могла бы сломаться. Это для твоего же блага. Я начал массировать, потирать клитор Ягужи и атаковал ее грудь. Я также получил помощь от Ириджины, поскольку она также стала поглаживать все мое тело. 100. Я лишь сказала, что предложу свою девственность. Постепенно ее внутренности начали становиться мокрыми, и мне стало гораздо легче двигаться. Несмотря на это, похоже, что она испытывала довольно сильную боль, так как по ее телу стал проступать более холодный пот. В таком случае я должен поторопиться и скорее кончить. Селия и Риджина, я рассчитываю на вас. Пока я вонзался в Ягужи, я заставил их обслуживать мои яйца и грудь, чтобы ускорить нарастание удовольствия. Мое семя незамедлительно поднялось вверх, и я эякулировал. Подожди. В то время как Ягужи чувствовала пульсации моего члена, она сходит с ума. Я насильно вытащил из нее все еще эякулирующий стержень, и искупал все ее тело в сперме. Что? Не попадай этим на меня. Ни за что, ты кончил внутрь. Когда я выходил, в нее попало совсем немного, но что из этого? Что случилось? Что значит, что случилось? Я сказала, что я только предлагаю тебе свою девственность, но чтобы влить, ввести, в меня твое семя, как ужасно. Вот значит как, конечно это так и есть. Посмотри, сколько уу, я не могу отскрести, счистить столько много. Я вижу, понял, так ты не использовала никакие противозачаточные средства. Если бы я могла позволить себе купить такое лекарство, я бы использовала эти деньги, чтобы купить еду. Она охотно приняла контрацептив, который дала ей Селия. Однако семя, возможно, достигло ее лона раньше, поэтому вероятность того, что она могла бы забеременеть, не равнялось нулю. Мощное снадобье также имело побочные эффекты, вторичные воздействия, и было не так много девушек, которые настолько сильно не хотели быть беременными, поэтому мы никогда не использовали такой сильный препарат, лекарство. Ты ведь не замужем, не так ли? Не беспокойся об этом. Я беспокоюсь об этом. Я хочу выйти замуж за человека, которого я люблю, и создать семью. Я не хочу, чтобы ко мне относились как к игрушке. Ягужи встала, поднялась, как бы говоря, что с нее достаточно. Я предложила свою девственность в соответствии с соглашением. Сверх того, ты выстрелил в меня своим семенем, так что я обязательно заставлю тебя помочь всем в деревне. Хорошо, что мне делать? Главное действующее лицо, герой. Эгир Хардлет, 20 лет, лето. Традиционное исчисление возраста, звание. Виконт королевства Галдонии, командующий Восточной независимой армией. Численность отряда 2000 человек. Феодал юго-восточной области Арклинда. Частная армия 150. Горный народ. Ха-ха-ха-ха. Активы. 5020 золота. 5000 золота в долг. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Снаряжение. Черный плащ. Золотая броня. Лол. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница-любовница. Мел. Наложница-любовница. Сью. Дочь. Куу. Руу. Рита, имитация горничная, Себастьян, дворецкий, столица, Мелисса, Мария, Катрин, Антония, сын, Мити, Альма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, эмиссар горного народа страны, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 45, родившиеся дети, 7, примечание. 1. Обычно я не поддерживаю, сохраняю, такие вещи в японской форме, но я сделал исключение для этого милого момента. 2. Относиться к ней, как к игрушке. 3. Указание согласия или понимания. 4. Головы, относящиеся к головам овец или крупного рогатого скота или другого домашнего скота. 5. Я уверен, что пройдет немного времени, прежде чем она попросит, будет умолять его об этом. Подобно силе. Глава 71.1. Эгир. Повествование от первого лица. Гух. Мой стержень пульсировал, когда мое семя брызгало внутри девушки, которая была прижата подо мной. В пятый или шестой раз женщина не проявляла никакой реакции, а лишь слегка дрожала. После того, как мой голос громко прозвучал после третьей кульминации, она, в конечном счете, потеряла сознание. Уу, фу. Слегка двигая талией, я продолжал семяизвержение. Мои яйца уже были почти пусты. Я вытащил свой член из женщины, которая лежала лицом вниз. Ее отверстие все еще было довольно тугим, и хотя мой член попадал внутрь, мне приходилось прикладывать немного усилий, чтобы я мог вытащить его. Ау! Буквально на днях, лишь вчера, Ягужи, которая еще была девственницей, все же была узкой, тесной, для моего органа. Рассеянная девушка, судя по всему, проснулась от стимуляции и легкой боли. Словно дуясь, девушка посмотрела на меня, нахмурив брови, наблюдая, как большое количество семени вытекает из нее. «Ты сказал, что выполнишь соглашение, но с тех пор ты ничего не сделал. Ты просто жаждешь, страстно желаешь, моего тела ты, в самом деле, говоришь правду. Может быть уже слишком поздно, но не станет ли это проблемой, если мы сделаем ребенка? Конечно же, я не лгу. Однако это не означает, что я могу запрыгнуть туда на лошади и забрать всех вместе со мной, так ведь, мне необходимо подготовиться. Я обнял Ягужи и начал ласкать ее грудь. Если тщательно заняться посткоитальной деятельностью, блаженственным занятием, то даже холодная женщина станет нежной. Разве армия не за пределами города? Если ты используешь эту армию, феодал без сомнений будет побит. Как если бы она беспокоилась о своих соратниках, товарищах, Ягужи возбудилась, вышла из себя, взволновалась, и попыталась встать. Однако, несмотря на это, она застонала, тяжело вздохнула, и вскоре после этого упала на колени. Такое ощущение, что у нее все еще оставалась какая-то ноющая боль. «С тобой все в порядке?» «Я в порядке, хотя это твоя вина, поскольку твоя штука была слишком большой. Она выглядит почти как бревно. В любом случае, так или иначе, вся армия регулярно проходит обучение. Если вы, капитан, отдадите им приказ, они переедут в другое место, правильно? Взгляни сюда, ты же знаешь, что феодал вашей деревни из Галдонии, как и я, верно. Я не могу направить законную армию королевства против него. Я мало что знаю о различиях между армиями в таком случае. Что ты собираешься делать? Я воспользуюсь услугами тех, кто поклялся мне в верности, а не королю, и тех, кто не связан с королевством. Эгир сама, прошу прощения, но я рада, что, по-видимому, все закончилось. Командир, лидер-вождь горного народа привел своих подчиненных к намеченному месту и благополучно добрался туда. Селья дала отчет, представила доклад, с яростью посмотрев на Ягужи, у которой мое семя выливалось из промежности. Я с нетерпением ждал этого момента, все же они быстрее, чем ожидалось. Если сравнить их с экспресс, посланником, гонцом, у которого уходит на это один день, им потребовалось всего лишь два дня, чтобы привести туда несколько сотен человек. Похоже, это не было ложью, когда они сказали, что если только я отдам приказ, они смогут переехать в другое место, когда мне это будет нужно. Горный народ, эти варвары, не называя их варварами, находясь рядом с ними, ты ранишь чувства Пипи, но, что есть, то есть, эти варвары, они не осведомлены о существовании королевства Галдонии, и тем более царя Алехандра. По их мнению, все учитываются, признаются одинаково, будь они из других стран или нет, и все они смешиваются в одну большую группу. Равнинные, простые люди, все, что у них есть, это их преданность, лояльность мне, и в значительной степени лучшая частная, личная армия. К тому же, все они верхом на лошадях и могут шествовать с молниеносной скоростью, делая их наиболее подходящими людьми для нынешней операции. Позволяя им использовать свое собственное снаряжение, я также могу создать видимость атаки реальных, настоящих, варваров, с лицом, которое выглядело так, словно говорило: «Боже мой, какое несчастье, за Селией появился Леопольд, варвары будут нападать и похищать жителей деревни, после этого лорд Хардлет будет подавлять, сдерживать и усмирять их, когда они побегут обратно на нашу территорию, а затем спасет граждан. Но когда варвары увезут, похитят, большое количество жителей, мы также не будем знать, откуда они родом, откуда они пришли. Поэтому нам нужно будет заботиться обо всех жителях, присмотреть за всеми, на нашей территории, не делая никаких разграничений». И таков его план. Я думал, что он был против этого глупого боя. Естественно, я против этого. Мало того, что это сражение не имеет никакой выгоды, но и представляет угрозу для него. Прежде всего, если рот этой женщины будет заклеен, запечатан, тогда разговор, обсуждение, будет окончен. Ягужи посмотрела на Леопольда, но, осознав, что она голая, поспешно схватила простыни, чтобы прикрыть свое тело. Однако Леопольд даже не уделил ее полностью обнаженной груди ни одного взгляда. Этот парень поистине импотент или, быть может, имеет большое предпочтение к маленьким девочкам. Но вы в любом случае собираетесь это сделать, не так ли? Тогда было бы целесообразнее подумать о более предпочтительном сценарии, варианте, вместо того, чтобы просто избивать их, не подумав. Извини, что доставляю тебе столько хлопот. Пожалуйста, не будьте таким опрометчивым с этого момента. Пипи тоже едет. Мне также сказал командир, вождь-лидер, что я всегда должна быть рядом с вами, чтобы однажды я смогла внедрить, имплантировать ваше семя в себя. Мне нужно выяснить имя командира, вождя-лидера, который научил мою Пипи этим бессмысленным вещам. Я больше не собираюсь возвращать, не верну Пипи. Тогда я тоже приготовлюсь, подготовлюсь. Нет, Селия и Риджина, вы никуда не поедете. Даже если это решение доведет их до слез, они все же не смогут поехать. Селия была печально известна в моей прошлой армии. Если среди войск другого феодала найдется хоть один человек, который узнает ее, то они тут же выяснят, обнаружат, кем были проинструктированы нападавшие, кто им дал указание. По той же причине, Ириджина также не будет принимать участие в этом деле. Ни в коем случае, нет уж. Тогда должность адъютанта и дочери будет украдена, похищена, Пипи или нет. Но также если Эгир сама лично пойдет, направится туда, разве это не было бы плохо? Она, безусловно, была права, существовало большое количество людей, которые знали меня и, увидев, создали бы еще больше суматохи, переполоха, чем в отношении Сели или Ириджины. И если бы они действительно нашли ответственное лицо, то никаких оправданий не было бы. Вот почему я решил спрятать свое лицо. Даже если ты спрячешь свое лицо, Они все поймут, если увидят тебя верхом на Шварце или размахивающим таким большим копьем. О двойном кратере, очевидно, не могло быть и речи, но лошадь и копье, хах, но горный народ не будет повиноваться ни одному другому человеку. Они обладали необходимой подготовкой, но все же еще не могли проводить какие-либо совместные операции под руководством любого другого вышестоящего командира, кроме меня. И в этом вторжении они будут действовать словно варвары, в качестве предпосылки, когда мы будем действовать сообща, поэтому все и вся вокруг них будут считаться врагами. И все-таки я думаю, что будет лучше, если я воспользуюсь оружием, которое мне удобно, равно как и Шварцем. Если бы операция прошла хорошо, но я оказался бы пойманным, тогда все это не имело бы смысла. Несмотря ни на что, даже если я изо всех сил постараюсь не выделяться и выглядеть так же, как горный народ, невозможно. Если вы будете обладателем этого крупного копья среди представителей горной нации, которые используют грубое оружие, вы обязательно будете выделяться из толпы. Разве у тебя нет никаких хороших идей относительно этого вопроса? Леопольд вздохнул, по-видимому сдавшись. Чтобы что-то спрятать, скрыть, существует два метода. Первый метод – это скрыть дерево среди леса, но в этом случае дерево чересчур выделяется, обращает на себя внимание, и это представляется невозможным. Другой способ – спрятаться около золота. Даже если вы столкнетесь со всеми, с каждым любым лицом, золото будет отвлекать всеобщее внимание, и они могут в конечном итоге упустить вас из виду. Я ничего не понял, о чем это он. Иными словами, мы просто должны подготовить что-то настолько неординарное, что их не будет волновать лошадь или большое копье. Я не знаю, где мы могли бы найти что-нибудь необычное, вроде этого, и не похоже, что мы можем подготовить нечто подобное сейчас. Если женщина, вроде Ягужи, пришла сюда одна, сама, то это означает, насколько серьезная, тяжелая ситуация назревает. Если я скажу ей подождать месяц, то она, несомненно, ужалит меня. Хотя тот, кто должен кого-то пронзать, прокалывать, это я. У нас есть нечто подобное, не так ли? Это то, что мы можем подготовить без промедления и что будет крайне исключительным, и то, что буквально будет являться золотом. Эта вещь появилась в моем сознании, и все, безусловно, представили то же самое. Это было весьма постыдное, стеснительная вещь, поэтому она была тщательно упакована на складе, где никто не мог ее увидеть. Она, вероятно, все еще светилась в тусклом складском помещении. Я высоко держал голову, ходил с высоко поднятой головой, представляя такую вещь. Все вперед, скажу это сейчас, если вы встретите торговцев или солдат на пути, не обращайте на них внимания. А если вы столкнетесь с большим отрядом, убегайте. Вы, ребята, должны быть в состоянии сделать это по причине своей мобильности. 200 жителей горного народа выстроились в ряд, во главе с четырьмя лидерами. В действительности, я мог бы подготовить отряд в три раза больше этого, но если мы допустим ошибку в нашей большой армии, то можем оказаться в невыгодном для нас положении, когда дело дойдет до бега или скрывания. Согласно информации Сели, тем, кто имеет сферу полномочий над областью, которая включает деревню Ягужи, является барон Пидот, один из новых дворян, близких к Эриху, хотя я не знаю ни его лица, ни его имени. Кажется, он был удостоен своего титула благодаря какому-то бессмысленному делу, вещью, и его характер, нрав, повлиял на его фамилию, но я немного знал об этом. Его земля была окружена территорией других дворян, следовательно, у него не должно было быть особенно много иностранных врагов, поэтому я считал, что у него не должно быть такой уж большой армии. Скорее, еще больше меня тревожило то, что если нас обнаружат феодалы в этой области до того, как мы доберемся до его территории, мы будем изгнаны ими. Поэтому мы должны действовать тайно, а двигаться как можно быстрее. К тому же, мы не можем позволить горожанам узнать, что мы уехали, поэтому мы уйдем в ночной тиши. За последнее время мы периодически призывали горный народ для проведения учений, поэтому для них не являлось чем-то необычным находиться вблизи города, и если бы 200 из них пропали без вести, то это не было бы замечено без труда, с легкостью. Рядом со мной находились только Пипи и Ягужи. Я изначально планировал оставить ее, но для того, чтобы добраться туда поскорее, нам была необходима девушка, которая хорошо была знакома с этой местностью. Ее способности к верховой езде заставляли меня немного переживать, Поэтому я заставил ее поехать одной в повозке, которая была привезена с нами, чтобы осуществлять перевозку жителей деревни. Пипи, держись поближе ко мне, рядом со мной. Пипи может, умеет, сражаться. Помнишь, я лучше управляюсь своим луком и мечом, чем большинство мужчин. Ее навыки стрельбы из лука, которые были продемонстрированы в ходе обучения, подготовки, превосходили навыки Карлы, не говоря уже о том, что произошло, когда она ехала верхом на лошади, поэтому то, что она говорила, не было ложью. Однако, после того, как Карла получила травму, я сомневаюсь в необходимости того, чтобы женщина стояла впереди. Только Риджина выглядела так, словно она не умрет, поэтому я мог освободить только ее от этого приказа. Все же, Пипи должна оставаться рядом со мной. Так было бы проще для меня. Хорошо, тогда я это сделаю. Пипи подчинится начальнику, вождю-командиру. Я поглаживал Пипи в то время, пока мы продвигались, и, наконец, мы достигли границы моей территории. С этого момента я не знал, с кем мы могли столкнуться. Принесите сюда доспехи. Я сам себе удивился, когда выпустил, издал, голос без каких-либо стремлений, надежд, в нем. Эту штуку вывезли из повозки и я надел специально изготовленные, блестящие, золотые доспехи Клауди. Жители горного народа, находившиеся поблизости, приветствовали появление блестящего рыцаря. Безусловно, если я появлюсь в этом безвкусном виде, никому не будет дела до моего копья или лошади. Это просто отвратительно, насколько он хорошо подходит. Клаудия, видимо, прекрасно помнила мое телосложение. Я бы не сказал, что она сделала измерения, но размер идеально подходил мне. Даже несмотря на то, что мы были не вместе, в разлуке, она приняла во внимание мой рост. Вот насколько он идеально подходил. Более того, в нем неожиданно светло, все хорошо видно и легко двигаться. Очень сложно изготовленная металлическая броня была удивительно легка, и я мог двигаться относительно свободно. И если бы на ней не было разных ненужных украшений, то я мог бы использовать эту броню на регулярной основе. Командир, вождь, она блестящая и красивая. ПФФ, какой великолепный рыцарь. Остановитесь, девчонки, я хочу умереть. Несколькими днями позднее, на территории барона Пидота. Наверное, было бы хорошо, если бы мы ушли с дороги, поскольку в действительности мы не сталкивались, встречались с армиями или солдатами других феодалов. Горный народ никогда не нуждался в дороге, поэтому даже в пустыне их скорость передвижения не падала. Однако когда мы приблизились к западной области, население которой велико, существовала большая вероятность того, что нас заметят работающие фермеры или охотники. Если они увидят, как появляется большая группа варваров, они будут убегать в спешке. Я думаю, что они все расскажут своему феодалу, но до того, как это произойдет, им придется вернуться домой, поэтому я умышленно, специально отпустил их. К тому же, если стало бы известно о том, что свидетель, очевидец, был убит, тогда это, в самом деле, выглядело бы как варварское нападение. В любом случае, будет плохо, если мы не поторопимся и не достигнем нашей цели. У нас были бы большие неприятности, если бы каждый феодал отправлял армии подавления в нашем направлении. Нам пришлось бы пронестись мимо них, подобно ветру. Глава 71.2. Ягужи, твоя деревня расположена здесь? Да, если мы пройдем через этот холм вон там, вы сможете увидеть наши поля. Но будьте осторожны, владение, резиденция поместья, феодала находится недалеко от нашей деревни и там несколько десятков солдат. Владение, поместье, это земля, которая является собственностью феодала. Это не земля, где деревенские жители работают, и взимается налог, а 100% урожая становится его собственным доходом. Рабочей силой, как правило, служат окружающие жители или купленные рабы. В случае барона Пидота, кажется, что это первый вариант. Даже при том, что наши собственные поля находились в плачевном состоянии, и нам нечего было кушать, мы должны были без конца вспахивать поля феодала, и это самое ужасное чувство. В любом случае, у нас 200 человек кавалерии. Несколько десятков охранников не станут для нас проблемой. Даже несмотря на то, что он дворянин, аристократ. Я не знаю, как бы я отреагировал, если бы убили кого-то из моих людей. Это бы определенно ранило мое сердце, поэтому я был бы благодарен, если бы он сбежал. Пока я разговаривал с Ягужи, мы пересекли холм. Все, что я увидел, глядя на него сверху холма, это разбросанные поля деревни и забор, который разделял область. Значит, это и было поместье, а относительно большой дом в центре должно быть являлся особняком феодала, командир, вождь, они заметили. Когда Пипи произнесла эти слова, в деревне и в поместье, владении, раздался звон колокола. Если жители деревни разбегутся повсюду, разбегутся по деревне, это будет ужасно раздражать, так что давайте поторопимся. Делайте так, как я сказал в начале. Возьмите всех жителей деревни, и перенесите их на своих лошадях, проводив к месту, где в состоянии готовности находится повозка. Обязательно не убивайте жителей деревни и, по возможности, не убивайте солдат. Хорошо, вперед. Горный народ ехал вдоль друг друга плечом к плечу на своих лошадях, когда они ворвались в деревню, крича. Да, независимо от того, как и кто на них, на это, смотрит, они группа варваров. Их внешний вид следовало сохранить, как у варваров, поэтому они оставили свое изначальное грубое снаряжение из кожаной брони, но их луки были заменены на мощные композитные, комплексные, луки, и их стрелы теперь были хорошо сбалансированы и могли летать на достаточно большое расстояние. Сначала они находились в недоумении, были озадачены от того факта, что их оружие было изменено, но после того, как они привыкли к нему, их гениальные способности возрадовались. Со времен, когда они многократно, часто, спускались с горы для осуществления атак, они, безусловно, должны были стать более мощными. По мере того, как жители деревни, работавшие на ферме, начали убегать, их поймали одного за другим. Селяне, должно быть, были удивлены нашей численностью и звуком их конского топота, поскольку они не оказали никакого сопротивления, и наша операция проходила довольно гладко. Однако, когда закончилась транспортировка большинства деревенских жителей, находившихся на улице, возникла проблема. Дети и матери, не участвовавшие в сельскохозяйственных работах, начали убегать в разные стороны. Черт, почему они убегают? Пипи издала голос, вздохнула с разочарованием. Но это вполне естественно, когда иностранное племя нападает и похищает жителей деревни одного за другим. Родители, безусловно, отчаянно хотели забрать своих детей и убежать в безопасное место. Но это хлопотно. Нам потребуется определенное время, чтобы собрать всех. Если мы потратим на это слишком много времени, солдаты феодала тоже начнут собираться. На данный момент здесь находятся, имеются, только охранники, которые, по всей вероятности, проигнорировав деревенских жителей из-за разницы в количестве, закрылись внутри особняка, поместья, дрожа от страха. Но если они накапливают численность, они могут совершить, натворить, некоторые ненужные вещи. Командир, вождь, я буду стрелять им по ногам, чтобы остановить их. Пипи несомненно ударит по ним, поразит их. Перестань, хватит. Я щелкнул ее по лбу. Независимо от того, что вы делаете, если вы нападете на жителей деревни, они погрузятся в состояние паники. Единственная причина, благодаря которой нам на данный момент удалось постепенно, планомерно, продвигаться в их похищении, заключается в том, что мы не нападали на них напрямую. Если прольется кровь, жители деревни придут в бешенство и начнут сопротивляться вам. Если это случится, операция будет понапрасну перенесена. Предоставь это мне. Прежде чем я успел понять, Ягужи подошла ко мне. Я думал, что сделал ее ответственной за успокоение жителей в области, где находилась повозка. Мой отец пришел недавно. Я сказала ему, что это безопасно, поэтому это не должно быть проблемой. Отец, который использует свою дочь, как комично. Ягужи сделала глубокий вдох и крикнула настолько громким голосом, что сложно было себе представить, что он принадлежал женщине. Все в деревне. Это Ягужи. Эти люди не причинят вам вреда. Не волнуйтесь и следуйте за ними. Это был действительно громкий звук, поскольку он отозвался во всех уголках деревни, заставив ноги бегущих детей и матерей остановиться. Ягужи, фактически, являлась лидером этой деревни. Деревенские жители посмотрели в том направлении, откуда послышался голос, чтобы удостовериться, что это была Ягужи, перестали убегать и начали самостоятельно садиться на лошадей горной народа. В один выстрел, какой невероятный человек. Конечно, они мои товарищи, соратники, которые были со мной в горе и радости, прошли со мной через огонь и воду. Они не станут сомневаться во мне. Когда мы создадим новую деревню, я назначу Ягужи мэром деревни. Нынешний старик явно не пригоден для этой работы. С помощью убеждения, уговора, Ягужи деревенские жители сотрудничали, и операция неуклонно продвигалась вперед. Большинство жителей были перевезены, однако, почувствовав, что что-то не так и что не слышно звуков боевых действий, стражи, охранники, из поместья появились один за другим. Черт, было бы лучше, если бы они отсиживались там, дрожа от страха. Когда они увидели, что деревенские жители добровольно, стихийно, следовали за нами, они заметили, разглядели, в этом не похищение, а попытку бегства сельчан. По глупости, они направили свои луки на убегающих жителей деревни. «Берегитесь, осторожно!» Ягужи закричала, но было уже слишком поздно. Стрела вонзилась в спину убегающей, спасавшейся, матери, которая держала своего ребенка. Мать все еще безнадежно пыталась защитить ребенка, заслоняя, укрывая его своим телом. Но стража продолжала натягивать свои тетивы назад. «Самарса, нет, Пипи, я разрешаю, сделай это, положись на меня, цель большая». Пипи туго натянула тетиву своего лука и после короткого момента безмолвия выпустила стрелу. Расстояние между ними составляло около 100 метров, с упавшей матерью посередине. Стрела, которую выпустила Пипи, нарисовала в воздухе параболу, изогнутую попутным ветром, и пронзила горло солдата, целившегося в мать. Невероятно, чудесно. Ягужи не смогла сдержаться, и ее голос вырвался наружу. Сколько людей во всем королевстве могли настолько метко стрелять с такого расстояния и с попутным ветром? К тому же, человек, который это сделал, был молодой девушкой, и даже не вполне взрослой. Стрелять с попутным ветром очень сложно. Если бы целью был кролик, то она бы промахнулась. Я погладил Пипи и немедленно направился к матери. Увидев, что я приказал ей выстрелить, они, должно быть, разглядели в этом разрешение на атаку. Горный народ одновременно начал выпускать свои стрелы, и они обрушились на головы стражников. Они, горный народ, не были так хороши, как Пипи, но они безошибочно направляли свои стрелы, и стражи, охранники, феодалы падали один за другим, словно получали удар в упор, с близкого расстояния. В то же время, стрелы, выпущенные в качестве отпора со стороны стражей, преимущественно были сдуты ветром или упали в абсолютно другой области. Теперь, когда охранники были ликвидированы, мы могли безопасно пойти к упавшей матери. Я подбежал и обнял ее. Она была худой, но создавалось впечатление, что она была приличной, хорошей женщиной, у которой имелось некоторое мясцо на заднице. «НГХ, мое дитя, пожалуйста, мое дитя». К счастью, ее ребенок не пострадал, но стрела достаточно глубоко вонзилась в спину матери. Если мы принудительно вытащим стрелу, прольется кровь, и это может стать смертельной раной. Скорее возьмите ребенка. Ты тоже идешь с нами. Я одновременно поднял, забрал и ребенка, и мать, и понес, проводил их для того, чтобы они могли поехать верхом на Шварце. Ты ублюдок. Ты просто какой-то варварский отброс, дрянь с каким-то несуразным нарядом. Человек, который выглядел как начальник, капитан, стражи скакал вперед галопом. Его соратники падали один за другим, но у него хватило духу, остались яйца, чтобы прийти к нам в одиночку. И тот, кто больше всего знал о том, насколько нелепым являлся его собственный внешний вид, был никто иной, как я. Если мы останемся, вот так, то мы попадем под удары стрел, поэтому я закрыл своих союзников рукой, чтобы защитить их. Вы, дикие существа, пожалеете о том, что сделали славное королевство Галдония своим врагом. Тому, кто выпускает стрелу в спину бегущей матери и ребенка, не стоит говорить такие громкие слова. Он не думал, что варвар так ему ответит, поэтому мужчина, человек, слегка застыл на месте, однако вскоре его лицо наполнилось гневом и стало красным. Ты ублюдок, назови себя, мы решим это дуэлью. Я не сделаю такую глупость, назвав тебе свое имя. У меня нет имени, но я приму твой вызов. Черт, у тебя даже нет имени, я уже иду, золотой воин. Человек, который дал мне такое угнетающее имя, обнажил свой меч и накинулся на меня на своем коне. Не похоже, что он не заметил мое большое копье, так почему он настолько необдуманно атаковал меня? Ему присуща отвага, храбрость, но если он такой безрассудный, то неудивительно, что он не смог добиться чего-то большего, чем быть главой, командиром, стражников поместья.